Раздел 7. Критическое разрешение космологического спора разума с самим собой. Вся антиномия чистого разума основывается на следующем диалектическом аргументе. Если дано обусловленное, то дан и весь ряд всех его условий. Но предметы чувств даны нам как обусловленные, следовательно, и так далее. Благодаря этому умозаключению, большая посылка которого кажется такой естественной и очевидной, появляется на сцене в зависимости от различия условий в синтезе явлений, поскольку они образуют ряды столько же космологических идей, постулирующих абсолютную полноту этих рядов и тем самым неизбежно приводящих разум к противоречию с самим собой. Но прежде чем мы раскроем софистичность этого аргумента, построенного на умствовании, мы должны подготовиться к этому, исправив и определив некоторые встречающиеся в нем понятия. Прежде всего, ясно и несомненно достоверно следующее положение. Если дано обусловленное, то тем самым нам задан и регресс в ряду всех условий для него. Действительно, само понятие обусловленного таково, что посредством него нечто соотнесено с условием, и если это условие, в свою очередь, обусловлено, то оно соотнесено с более отдаленным условием, и так через все члены ряда. Следовательно, это положение аналитическое и не боится трансцендентальной критики. Оно логический постулат разума, заключающийся в требовании прослеживать с помощью рассудка и продолжать как можно далее ту связь понятия с его условиями, которая присуща уже самому понятию. Далее, если обусловленное и его условия – суть вещи сами по себе, то в случае, когда обусловленное дано, регресс к условиям не только задан, но и в действительности уже дан вместе с обусловленным, и так как это относится ко всем членам ряда, то тем самым также дан полный ряд условий, стало быть, и безусловное дано, или вернее предполагается, что обусловленное, которое было возможно только благодаря этому ряду, дано. Здесь синтез обусловленного с его условием есть синтез одного лишь рассудка, который представляет вещи, как они есть, не обращая внимания на то, можем ли мы и каким образом прийти к знанию о них. Наоборот, когда я имею дело с явлениями, которые, будучи только представлениями, вовсе не даны, если я не прихожу к знанию о них, то есть к ним самим, так как они сами суть только эмпирические знания, то я не могу утверждать в вышеуказанном смысле, что если дано обусловленное, то даны также и все условия, как явление для него, стало быть, не могу умозаключать к абсолютной всеполноте их ряда. В самом деле, явление при самом схватывании их – суть не что иное, как эмпирический синтез в пространстве и времени, и, следовательно, даны только в этом синтезе. Но от того, что обусловленное в явлении дано, вовсе еще не следует, будто тем самым дан и предполагается также синтез, составляющий его эмпирическое условие. Этот синтез имеет место только в регрессе и никогда не существует без него. Но зато мы можем сказать в таком случае, что регресс к условиям, то есть непрерывный эмпирический синтез на этой стороне, предложен или задан нам, и что не может быть недостатка в условиях, даваемых этим регрессом. Отсюда ясно, что большая посылка космологического умозаключения берет обусловленное в трансцендентальном значении чистой категории, а меньшая посылка берет его в эмпирическом значении рассудочного понятия, применяемого только к явлениям. Следовательно, здесь мы сталкиваемся с тем диалектическим обманом, который называется софизма фигурая диктионис. Но это не преднамеренный обман, а совершенно естественное заблуждение обыденного разума. В самом деле, вследствие этого заблуждения мы полагаем в большей посылке условия и их ряд, не вникая, так сказать, в них, когда нечто дано как обусловленное, так как это нечто есть лишь логическое требование принимать полный ряд посылок для данного вывода. И здесь мы не встречаем никакого временного порядка в связи обусловленного со своим условием. Мы предполагаем, что они сами по себе даны одновременно. Далее, в меньшей посылке, столь же естественно рассматривать явления как вещи сами по себе и как предметы, данные только рассудку, подобно тому, как мы это делали в большей посылке, где мы отвлекались от всех условий созерцания, при которых единственно и могут быть даны предметы. Но при этом мы упустили из виду важное различие между понятиями. Синтез обусловленного с его условием и весь ряд условий в большей посылке вовсе не заключали в себе никакого ограничения временем и никакого понятия последовательности. Эмпирический же синтез и данный ряд условий в явлении в меньшей посылке необходимо последовательны и даны лишь во времени друг после друга. Следовательно, здесь я не мог предположить, как там абсолютную всеполноту синтеза и представленного посредством него ряда, потому что там все члены ряда даны сами по себе, без временного условия, здесь же они возможны только посредством последовательного регресса, который дан лишь при его действительном осуществлении. Обнаружив такую ошибку в аргументе, положенном в основу космологических утверждений обеими спорящими сторонами, можно с полным правом отвергнуть требования обеих сторон как беспочвенные. Однако этим спор еще не настолько закончен, чтобы убедить спорящие стороны, что обе они, или одна из них, ошибаются в самой сути утверждаемого тезиса, в выводе, хотя ни одна из них не в состоянии была построить его на веском доказательстве. Кажется совершенно ясным, что если один утверждает «мир имеет начало», а другой «мир не имеет начала, а существует вечно», то один из них должен быть прав. Но в таком случае, поскольку ясность аргументации и тут, и там одинакова, невозможно когда-либо узнать, на чьей стороне правда, и спор продолжается по-прежнему, хотя суд разума призвал обе стороны к спокойствию. Итак, для основательного завершения спора, которое удовлетворило бы обе стороны, остается лишь одно средство – окончательно убедить их, что поскольку обе они так хорошо опровергают друг друга, предмет их спора – ничто, и лишь некоторая трансцендентальная видимость нарисовала им действительность там, где ее нет. На этот путь улаживания спора, который не может быть решен ни в пользу одной, ни в пользу другой стороны, мы и соберемся теперь вступить. Элейца Зенона, тонкого диалектика, уже Платон сурово осуждал как злостного софиста за то, что он, желая показать свое искусство, брался сначала доказать с помощью мнимых аргументов, а затем опровергнуть с помощью других столь же сильных аргументов одно и то же положение. Зенон утверждал, что Бог, вероятно, он разумел под этим не что иное, как мир, не конечен и не бесконечен, что он не находится ни в движении, ни в покое, что в нем нет ни сходства, ни несходства с какой бы то ни было другой вещью. Тем, кто критиковал его за это, казалось, будто он имел намерение совершенно отвергнуть два противоречащих друг другу суждения, что нелепо. Однако я не нахожу, что его можно было действительно винить в этом. Первое из его положений я вскоре рассмотрю подробнее. Что же касается остальных, то если он подразумевал под словом «Бог» Вселенную, он должен был, конечно, утверждать, что она и не пребывает постоянно, покоится на своем месте и не меняет его, движется, потому что все места существуют только во Вселенной, следовательно, сама Вселенная не находится ни в каком месте. Если Вселенная охватывает все, что существует, то у нее также нет ни сходства, ни несходства с какой бы то ни было другой вещью, потому что вне ее нет никакой другой вещи, с которой ее можно было бы сравнивать. Если два противоположных друг другу суждения предполагают неприемлемое условие, то они оба отпадают, несмотря на их несовместимость, которая, собственно, не есть истинное противоречие, потому что отпадает условие, при котором единственно и должно было иметь силу каждое из этих положений. Если бы кто-то сказал, что всякое тело или пахнет хорошо, или пахнет дурно, то можно сказать и нечто третье, а именно, что тело вообще не пахнет. И таким образом оба противоположных суждения могут быть ложными. Если же я говорю, что всякое тело или благоухает, или не благоухает, «vel suaviolence», «vel non suaviolence», то эти суждения находятся в отношении противоречащей противоположности, и только первое из них ложно, а его противоречащая противоположность, а именно утверждение, что некоторые тела не благоухают, охватывает также и тела, которые вообще не пахнут. В первом противопоставлении «per disparata» – «делением» случайное условие понятия тела, запах, оставалось еще в противоположном суждении и не было, следовательно, отмечено им. Поэтому такое суждение не находится в отношении противоречащей противоположности к первому суждению. Таким образом, когда я говорю, что мир пространственно или бесконечен, или не бесконечен, non est infinitus, то если ложно первое суждение, должно быть истинным противоречащее ему суждение о том, что мир не бесконечен. В этом суждении я только отрицаю бесконечный мир, не полагая другого, а именно конечный мир. Если же я говорю, что мир или бесконечен, или конечен, то оба эти суждения могут быть ложными. В самом деле, в таком случае я рассматриваю мир как сам по себе определенный по своей величине, не только отрицая в противоположном суждении бесконечность и вместе с ней, быть может, все обособленное существование его, но и прибавляя к миру как вещи, действительной самой по себе, определение. Это точно так же может быть ложным, а именно в том случае, если мир вовсе не дан, как вещь сама по себе, и стало быть, не дан ни как конечный, ни как бесконечный по своей величине. Да будет позволено мне назвать такую противоположность диалектической, а противоречащую противоположность аналитической. Следовательно, два диалектически противоположных друг другу суждения могут быть ложными, потому что одно не только противоречит другому, но и высказывает нечто сверх того, что необходимо для противоречия. Кто рассматривает суждение «мир по своей величине бесконечен» и «мир по своей величине конечен», как находящиеся в отношении противоречащей противоположности, тот предполагает, что мир, весь ряд явлений, есть вещь сама по себе. В самом деле, мир остается, если бы я и отрицал бесконечный или конечный регресс в ряду его явлений. Если же я устраню эту предпосылку или эту трансцендентальную видимость и стану отрицать, что мир есть вещь сам по себе, то противоречащая противоположность этих утверждений превратится в чисто диалектическую противоположность. И так как мир вовсе не существует сам по себе, независимо от регрессивного ряда моих представлений, то он не существует ни как само по себе бесконечное целое, ни как само по себе конечное целое. Он существует только в эмпирическом регрессе ряда явлений и сам по себе не встречается. Поэтому, если этот ряд всегда обусловлен, он никогда не дан целиком. Следовательно, мир не есть безусловное целое, и потому он не обладает ни бесконечной, ни конечной величиной. То, что сказано здесь о первой космологической идее, а именно об абсолютной полноте величины в явлении, относится также и ко всем остальным космологическим идеям. Данный ряд условий имеет место только в самом регрессивном синтезе, а не сам по себе в явлении, как в самостоятельной данной до всякого регресса вещи. Поэтому я должен утверждать, что количество частей в каком-то данном явлении само по себе не конечно, не бесконечно, потому что явление не есть место, существующее само по себе. И части даются только через регресс разлагающего синтеза, и в этом регрессе, который никогда не дан абсолютно целиком, ни как конечный, ни как бесконечный. То же самое относится и к ряду последовательных причин, а также к ряду, ведущему от обусловленного до безусловно необходимого существования. Этот ряд, если иметь в виду его полноту, никогда нельзя рассматривать сам по себе ни как конечный, ни как бесконечный, потому что он, как некоторый ряд подчиненных друг другу представлений, состоит только в динамическом регрессе, а до этого регресса и как самостоятельный ряд вещей самих по себе существовать не может. Таким образом, антиномия чистого разума в его космологических идеях устраняется указанием на то, что она чисто диалектическая антиномия и представляет собой противоречие, обусловленное видимостью, которое возникает из-за того, что идею абсолютной всеполноты имеющую силу только как условие вещей самих по себе, мы применяем к явлениям, которые существуют только в представлении. Если они и образуют ряд, то лишь в последовательном регрессе, и более нигде. Но, с другой стороны, мы можем извлечь из этой антиномии подлинную, правда, не догматическую, но все же критическую и доктринальную пользу, а именно посредством антиномии мы можем косвенно доказать трансцендентальную идеальность явлений, если бы кто-нибудь не удовлетворился прямым доказательством в трансцендентальной эстетике. Это косвенное доказательство состояло бы в следующей дилемме. Если мир есть само по себе существующее целое, то он или конечен, или бесконечен. Но как первое, так и второе положение ложны, согласно приведенным выше доказательствам антитезиса с одной стороны и тезиса с другой. Следовательно, ложно также и то, что мир, совокупность всех явлений, есть само по себе существующее целое. Отсюда, в свою очередь, следует, что явление вообще вне наших представлений суть ничто, что мы и хотели выразить трансцендентальной идеальностью явлений. Это замечание имеет важное значение. Из него видно, что выше приведенные доказательства четвероякой антиномии были не фикциями, а основательными доказательствами. Но при допущении, что явление или чувственно воспринимаемый мир, охватывающий их всех, суть вещи сами по себе. Но противоречие между выведенными отсюда положениями обнаруживает ошибку, кроющуюся в этом допущении, и тем самым приводит нас к раскрытию истинной природы вещей как предметов чувств. Следовательно, трансцендентальная диалектика содействует вовсе не скептицизму, а скептическому методу. Она дает пример огромной пользы этого метода, приводя совершенно свободно друг против друга аргументы разума, которые, хотя в результате и не дают того, что мы искали, тем не менее дают нам нечто полезное и нужное для исправления наших суждений.